Мама экономист, секретарем ее устраивать не то, не сё, но я поговорю с ней. А где эта организация территориально находится? Прямо через дорогу от метро Арбатская, представляешь? Радостно сообщил он. Красота какая, так добираться удобно. Тут пешком до метро, там пешком. Предложу обязательно, сегодня же. Тебе когда дать ответ? Желающих много. Чем быстрее, тем лучше. Но пару дней место всяко для тебя подержу. Главное, если не нужно, сразу сообщи. После тренировки всю дорогу домой думал над его предложением. У мамы высшее экономическое образование. Зная бабушку, неудивительно, что настояла на своем и заставила ее выучиться, хотела она или не хотела. Секретаршей маму сажать в ее возрасте с высшим образованием, ну, такое себе. Но ведь и место, в самом деле, хорошее. Но не обидится ли мама, если ей предложить, не поняв, о чем идет речь? Потом в голове всплыла еще и Галия. А если ей тоже захочется, она-то точно должна понять, какое место козырное. Здоровым честолюбием не обделена, знает, что в СССР все, что связано с иностранными делегациями, дает много возможностей и высоко котируется. Но, блин, дети совсем маленькие. Не решит ли она, что я ее на работу выпихиваю, чтобы она быстрее начала деньги зарабатывать? Вместо того, чтобы позаботиться о жене, дать ей побольше с детьми посидеть. Хотя я и сам точно предпочел бы такой вариант. Но она человек энергичный, заметно по ней, как она в четырех стенах замучилась уже сидеть. Не довести бы ее до депрессии. Пока доехал, расстроился, что не могу понять, предлагать маме или не предлагать. Предлагать Гале или не предлагать, не обидится ли, вообще, обе, мама, что вижу в ней секретаршу, а жена, решив, что на работу выгоняю так рано. Галия сразу почувствовала, что я не в настроении, что-то случилось. Напряженно глядя на меня спросила она, накладывая мне ужин в тарелку. Мама с Ахмадом тут же рядом присели и взволнованно уставились на меня. А как, Досатчан такое место хорошее предложил, а устроить на него некого, решил прекратить ломать голову и просто рассказать, как есть. В Союз общества дружбы с зарубежными странами требуется секретарша. Очень неплохая работа, по всем меркам. В будущем может и загранкомандировки включать. На метро Арбатская, только дорогу перейти и на месте. Мам, может, ты туда пойдешь? Я, вообще-то, экономист с дипломом. Удивленно посмотрела она на меня. И зачем мне метро Арбатская, если мне тут 5 минут до работы? Логично, согласился я, и сам понимая, что все так и есть. Галия пусть идет, предложил Ахмат. Пока учится, секретарша самое то. А выучится, уже своя будет, сразу и повысит. Так, а детей куда? Спросил я. Я-то привык уже в 21 веке, что женщина часто до упора сидит в декрете. И декрет длинный, не чета нынешнему. Но надо послушать и мнение членов семьи. И на Галию посмотреть, как она отреагирует на слова Ахмада. А как, глазки-то загорелись. Засиделась моя девочка дома. Папа будет Ирине Леонидовне помогать, решительно сказала жена. Он мне уже сказал выходить из академа на второй семестр. Первый мне Тарас Семенович обещал закрыть по результатам учебы в Брянске. Вот, вы даете. Удивленно посмотрел я на жену. Это когда вы все решили? Вчера, смутилась она. Папа же ехать собирается в Святославль завтра, с мамой говорить. А она чуть что, сразу орать начинает, что я вместо 4-го курса сейчас в академии после 1-го. Вот мы и подумали с папой, что пусть будет, хотя бы, 2-й курс. Тарас Семенович не против. Так, давайте обдумаем. Задумчиво посмотрел я на нее. Тест дежурит сутками, я бегаю по городу вообще по неопределенному графику. Ирина Леонидовна что, одна в это время здесь будет с 2 крохами? Я буду помогать, вступила в разговор мама. У меня в 5 часов рабочий день уже заканчивается. Я через 5 минут дома буду, а до 5, уверены, что хорошо подумали, спросил я. В институте Галия как собралась, работая, одновременно учиться, на вечернее переведется, до 5 на работе, а потом на учебу, и только в полночь тихо откроется дверь. Слушай, нам до июня всего продержаться, вступил в разговор Ахмат. Там учеба у Галии закончится, легче будет, а в сентябре малым уже год исполнится. Кстати, а вы на очередь в ясли встали? Встали на всякий случай, хотя я не думал, что нам так рано ясли понадобится, ответил я. Все в год отдают, удивленно посмотрела на меня мама. Ты забыл, как мы Орешку отдали? Эх, но все же давайте сейчас еще не будем принимать решение, подумаем еще, предложил я. очень серьезные вопросы поднимаем, и по учебе, и по работе, и по детям. Утро вечера мудренее, так что не будем спешить, тем более Сатчан мне 2 дня дал на обдумывание. Больше всего я боюсь, как бы дети брошенные не оказались. Сын, это почему они будут брошенные, обиделась мама. Что ты хочешь сказать, что мы с Ахмадом плохо за Ришкой смотрели, пока Инна доучивалась? Нет, конечно, вы еще и лучше за ней смотрели, чем родители, поспешил ответить я. О, я совсем забыла, воскликнула жена и побежала в прихожую. Тебе письмо пришло от Комарцева, протянула она мне конверт с буквами со вместо марки. О, спасибо, сказал я, беря у нее из рук конверт. Все тогда по этому вопросу на сегодня, давайте еще подумаем. Ладно, и завтра уже примем финальное решение. Мама встревоженно переглянулась с Ахмадом. Мне показалось, или меня одного напрягает, что мать 2-3-месячных грудничков собралась так решительно, ни о чем не задумываясь, выйти на работу. Нет, я все понимаю, что в 70-х и не то творилось. Вполне можно было оставить маленьких детей бабушке и поехать бам поднимать или казахстанскую целину. Но я лично не хотел бы такого экстрима для своей собственной семьи. Распечатал Славкино письмо. Он благодарил меня за поздравление с днем рождения. Похвастался, что дали младшего сержанта. Интересно, а когда ефрейтора дали, он мне не написал или я не помню, передавал мне привет от командира своей части. Писал, что часто бывает в Святославле. Вам от Эммы Липкин привет, взглянул я на маму с Ахмадом. Что там Славка пишет? Обрадовалась мама. Пишет, что младшего сержанта дали и что ему еще год служить осталось. Поздравляет с наступающим. Алира и вы сразу ностальгировать начали, вспоминать родной для нас всех механический завод. Нам с Галией тоже было, что вспомнить. Во вторник с утра приехал в университет, и мои парни меня тут же огорошили, что Валиев срочно ждет моего звонка. Что там опять у вас случилось? Озадаченно спросил я. Самедов к нему вчера приходил зачем-то, вспомнил Булатов. Блин, только этого не хватало, ответил я и пошел вниз к автоматам. Ильдар Ринатович, Ивлев, начал я, услышав в трубке знакомый голос. Доброе утро, вы просили позвонить? Да-да, привет, Павел. Тут ваш старый знакомый из комитета комсомола МГУ вчера заходил. Просится к нам в молодежную группу, говорит, имеет неоценимый опыт работы в подобных структурах. Самедов-то, удивленно рассмеялся я, выдает. Вы бы спросили его, он, хоть в одном рейде-то сам был, вообще, вот даже как, удивился Валиев. Лучше не связывайтесь с ним, Ильдар Ринатович. Не знаю, зачем ему это надо, но точно не для того, чтобы работать. Как бы он ни подсидеть вас собрался, войдя в группу, добиться должности главы группы не мытьем, так катаньем. Я понял. Спасибо, Павел, немного ошарашенно поблагодарил он меня и попрощался. Глава 20. Святославль, дом Зауровых. Слышь, Платах, подошел старший брат Зауров к младшему. Лоб опять забухал. Это теперь на неделю, не меньше. Нам-то что, Мирон? Безучастно взглянул на него брат. Пусть себе бухает. Ты не понимаешь, газон-то у дома стоит. И что? Да то, сбить машиной шанцево и все дела. Вроде, лоб пьяный за руль сел, ну, ты голова. Мать его на работу уйдет, надо будет ключи от машины поискать. Найдем, уверенно ответил Платон. Что хорошо, что он же не помнит, что делал или не делал, когда в запое. Менты, чтобы дело раскрыть по горячим следам, быстро его убедят в том, что это он сел за руль и задавил директора. Он еще извиняться перед всеми будет перед вынесением приговора. Да, директора завода не каждый день давит. Как пить дать, они будут счастливы повязать такого клиента, как лоб, чтобы не получать пиндели от областного начальства за висяк. Во время большого перерыва сидели с парнями в столовой, и они мне сказали, что Ираклия сегодня медики обещали выписать из больницы. Надо кому-то его встретить, помочь до общаги добраться. У него вещей там много набралось, пока он больше месяца лежал в больнице. Во сколько его отпустить обещали? Спросил я, припоминая, что это до обеда обычно делают. Да кто ж его знает? Пожал плечами Булатов. У нас с Лехой сегодня смена в стройотряде, в принципе, можем опоздать на час-другой, только надо сразу после пар в больницу ехать. Да ладно, не надо, задумчиво проговорил я. Пока вы после пар доедете, он уже в общаге будет. Давайте, я прямо сейчас и поеду, у меня свободное посещение, мне можно последнюю пару задвинуть. Спокойно доел свой обед, успел обсудить с Лехой, как у них со Светкой продвигается поиск квартиры. Оказывается, она так и осталась, пока в общаге МИТа, к матери Леха, вообще, даже и не пытался ее приводить. Вчера они, после Лехиной работы, успели вечером посмотреть всего один вариант из тех, что маклер предложил, но им не понравилось. Далеко и от МГУ, и от МИТа. Не отказывайтесь никогда сразу, посоветовал я. Берите время на подумать. Так все делают. А то может получиться так, что это самый лучший вариант окажется, а вы уже отказались. Я как вспомню, по каким квартирам ходить пришлось, когда угол жене еще до свадьбы искали. Это что-то с чем-то. Так, ладно, поехал я за Ираклием. Я поднялся, пожал всем руки и попрощался до завтра. Москва, Лубянка. Диана и Мария уже полдня сидели в гримерной с Ольгой Анатольевной. «Нет, детка, я не советую тебе трогать брови», — говорила она Диане. «У тебя красивая, аккуратная линия бровей. Хочешь, подведи немного коричневым карандашом, но дергать не стоит. С возрастом волосы, вообще, редеют. А если их дергать постоянно, к 40 годам тут нечему будет расти. Будешь с нарисованными бровями ходить». Девушки переглянулись и смущенно фыркнули, представив себе эту картину. Ольга Анатольевна разложила перед ними модные европейские журналы и на примере моделей с обложки объясняла, как достигнут тот или иной эффект и как он называется. Насчет синих теней. Когда есть возможность самой выбрать свой стиль, в том числе и макияж, я бы не стала их использовать. Синие тени слишком упрощают образ, согласитесь. Дневной макияж должен быть незаметный, прозрачный. Вечерний может быть поярче. Перед съемкой надо запудривать лицо, чтобы не было отблесков от световых приборов. Если съемка в полный рост, запудривается все тело. Не должно быть разницы в оттенках лица, шеи и остальных частей тела. Ольга Анатольевна продолжила лекцию наглядными примерами на себе и тут же предложила девушкам повторить, заодно обращала их внимание на ошибки и показывала всевозможные хитрости. Ну что, перерыв. С улыбкой посмотрела она на своих ошалевших от количества информации слушательниц. Перерыв, с готовностью согласились девушки. «После обеда займемся руками», — улыбнулась Ольга Анатольевна. Девушки поблагодарили ее и отправились в ближайшую от квартиры, где они проходили обучение, заводскую столовую. «На чем мы с тобой остановились?» — спросила Мария, когда они уселись за отдельным столиком. «На явочных квартирах», — напомнила Диана. «Да», — кивнула Мария. «Явочные квартиры, явки. Это может быть не только квартира, это может быть дом, заведение какое-то, парикмахерское, кабинет стоматолога. Посещение этой квартиры агентом должно быть обязательно легендировано. То есть у агента должно быть обоснование посещения этой явки. Или ты к стоматологу пришла, или к портному, понимаешь? Пользоваться явками надо в крайних случаях, когда предполагается длительный контакт, например, для переснятия документов, чтобы агент их тут же забрал и вернул на место. Чем короче контакт, тем лучше. Передача чего-либо, вообще, может быть моментальной, на ходу. Это как, удивилась Диана. Ты что-то несешь маленькое, фотопленку, например, я навстречу тебе иду. Поравнялись, ты мне в руку это вложила, я иду дальше. Вот и все. Но делается это в толпе, чтобы наружное наблюдение контрразведки не смогло засечь момент передачи. И вообще это лучше делать где-то в тамбурах, в лифтах, в проходах, понимаешь, да, там, где люди вынуждены ближе подойти друг к другу и ни у кого это подозрение не вызовет, и видимость ограничена. К примеру, в лифт народу набилось, ты прижалась ко мне и что угодно передала незамеченное в этом. Ой, как все сложно, вздохнула Диана. А как ты думала, но у тебя другая будет специализация, ты же с документами других государств дела не имеешь. Возможно, тебя попросят собрать о ком-то информацию. Тебе надо будет познакомиться, поговорить, запомнить, что человек интересного рассказывает о себе, и передать резиденту, а он передаст в центр. Ерунда какая-то. Зачем? Мы с тобой два дня говорили о подставах, удивленно взглянула на нее Мария, и говорили, что каждый новый объект разработки и вербовки многократно проверяется. Так? Ну, так, а как он проверяется? Сначала он о себе что-то рассказал нашему агенту. Агент это все запомнил и передал резидентуре. А дальше кому-то из агентов или доверенных лиц дается задание поговорить с этим объектом еще раз на ту же тему. А потом полученные результаты сравниваются. Если это подстава с выдуманной легендой, это как-то, да проявится. А как проявится? С недоумением смотрела на нее Диана. Это все с опытом приходит. Резиденты же годами с людьми работают. Ну, как тебе объяснить? Вот смотри, когда подстава пытается привлечь внимание агента, которого контрразведка враждебного государства вычислила и хочет использовать в своих целях. Она говорит, допустим, что симпатизирует СССР и его достижениям, а в разговоре с человеком, про которого неизвестно, что он сотрудничает с нашей разведкой, она может сказать, что думает на самом деле, что видала она коммунистов в гробу и белых тапочках. Ага, вот теперь понятно, внимательно посмотрела на нее Диана. Тогда мне надо будет знать, на какую тему с этой подставой разговаривать. Подожди, во-первых, это может быть и не подстава, а честный человек, искренне симпатизирующий коммунистам. А во-вторых, в любом случае, нельзя допускать проявления недоверия в разговоре. Подстава может быть тоже неплохим психологом и считает тебя, а у нашей разведки могут быть планы на нее, а ты им все испортишь. Какие планы могут быть на подставу? Удивилась Диана. Понятно же, что она ничего ценного не сдаст. Ну, во-первых, были случаи, когда для продвижения своей подставы ЦРУ сдавали секреты других государств, для того, чтобы убедить нас в ее ценности. А во-вторых, в любую игру можно играть вдвоем. Они же не только Дезу нам пихают через свои подставы. Они с ее помощью наших агентов вычисляют резидентуру, методы нашей работы, способы связи. На этом поле тоже можно с ними как-то сыграть. Прямо шахматы какие-то, удивилась Диана. Не то слово, улыбнулась ей в ответ Мария. Ладно, пора возвращаться. Приехал в Склиф часам к двум. Ираклий сидел на кровати, одетый, и рядом на кровати стояло штук 5 собранных сумок. Хорошо, что приехал. «Эка ты тут вещами как оброс», — сказал я ему, — «помогу тебе». «О, привет», — удивился он, — «книги заберешь свои», — подвинул он ко мне одну из сумок. «Спасибо, что принес их, без них, не знаю, что бы тут и делал. Пересчитывать трещины в потолке, думаю, быстро бы надоело. Как дела?» — протянул я ему руку. «Ходить уже можешь?» «Слушай, я не думал, что это так сложно», — проговорил он. «Как гипс сняли, только на третий день с кровати смог, наконец, подняться. Так ослаб, представляешь, сейчас уже по коридору хожу, а по лестнице спустишься?» «По лестнице не пробовал», — обескураженно посмотрел он на меня. «Ну, ничего, нам до такси бы только добраться». «Какое такси? Ну, ты же выписываться собираешься. На метро, что ли, в ДАС поедешь?» «Я в ДАС не поеду, сейчас родители за мной приедут». «Не понял», — озадаченно уставился я на него. «Они квартиру сняли в Москве, мама уже месяц здесь. Папа вчера специально на выписку прилетел. До конца месяца квартира оплачена. Мы с мамой пока поживем в ней. А в январе ей на работу, а я в ДАС вернусь». «Вот как, значит. Ну, отлично. На время реабилитации мама с тобой побудет. А там, глядишь, и сам расходишься. В университете когда планируешь появиться? Надо бы хвосты подчистить к сессии». Тут вошел доктор и вручил Ираклию, как я понял, выписные бумаги. «Я там все написал», — проговорил он. «Почитай внимательно, там массаж, ЛФК, физиотерапия, не пускай на самотек». «Хорошо», — кивнул Ираклий. «Спасибо. А что родители вдруг квартиру сняли?» — поинтересовался я, когда доктор вышел из палаты. «У дяди Дата такой дом совсем недалеко от Москвы. Разругались они с Дата», — мрачно взглянул на меня друг. «Мама теперь даже с теткой, сестрой своей, не общается». «Ничего себе, а что так?» — насторожился я. «Да он же, когда меня крайним хотели сделать, громче всех на меня орал, правду слышать не хотел, что не было меня за рулем. А потом, когда уже Рубин наклемался и мои слова подтвердил, он резко начал утверждать, что, если бы не он, на меня так всех собак и повесили бы, мол, это он бегал и всю Москву на уши ради меня поднял. Родители приехали, отблагодарить его за это хотели, хорошо при мне это стали обсуждать, так я им объяснил, кто меня на самом деле вытащил. Вовсе не он, и им это очень не понравилось. Хотя, знал бы, что они пойдут с ним ссориться, может, и промолчал бы. Родственник, все же, дружище, ну вот такова она жизнь», — с сочувствием проговорил я. «Ты, главное, твердо усвой, что твоей вины во всем этом нет. Каждый сделал свой выбор сам. Молчать о таком тоже не стоит. Вдруг однажды твоему отцу или маме понадобится серьезная поддержка, они будут на дядю рассчитывать, а он пообещает и не сделает. Как тебя подставил с этой аварией, не стал родную кровь защищать, так и с ними поступит. Поэтому лучше им не иметь иллюзий. Кризисные ситуации хороши тем, что сразу понимаешь, кто родственник и друг, а кто случайный попутчик». «Да все я понимаю», — потерянно взглянул на меня Ираклий. Так, началось в колхозе утро. Синдром выжившего во всей своей красе. И чем ему помочь? Где я ему психолога в Союзе найду? Не к пучеглазому же, как Диана его назвала, Ираклия тащить на прием. Хотя, он же сексот, могли бы и помочь своему сотруднику. А может, Кротову аккуратно намекнуть, завести при нем разговор, что Таня интерес к жизни потерял после аварии. Сообразит же, наверное, что к чему. Пока я соображал, что теперь делать, появились родители Ираклия. Хотел просто познакомиться с ними и свалить под шумок, но ему понадобилось зачем-то обязательно объяснить предкам, что я именно тот человек, которому они все обязаны. Мама Ираклия, Тамара Тенгизовна, бросилась мне чуть ли не руки целовать, так неудобно было, с упреком посмотрел на Ираклия, мол, ты совсем, что ли, что за подстава. Отец Ираклия Томас Ливанович тоже мне руку жал, как мне показалось, несколько минут. Ну, что вы, сопротивлялся я как мог. Я только еще одного нашего однокурсника подключил, когда понял, что дело пахнет керосином. Мы так вам благодарны, вам всем, не сдержала слез Тамара Тенгизовна. Очень благодарны, поддержал ее батя. Приезжайте к нам все в Батуми, как сезон начнется. С удовольствием примем вашу семью, у нас дом большой, все поместятся. Спасибо огромное за приглашение, искренне поблагодарил я и взял сумку со своими книгами с кровати. Что еще взять? Давайте мне что-нибудь тяжелое. Родители засуетились, я взял еще одну сумку, а Ираклий с трудом поднялся и как старый дед поковылял к выходу из палаты, ухватившись было за две сумки. Но батя тут же отобрал их у него, а мама плечо свое ему подставила. Святославль, дом Якубовых. Когда муж вернулся из Москвы и сообщил, что его семья хочет, чтобы они переехали в благоустроенный большой дом, Настя восприняла эту новость с восторгом, и даже перспектива разговора со свекровью о размене квартиры в тот момент не пугала ее. Но чем ближе был этот разговор, тем настроение у Насти все больше портилось. И когда муж ушел на вокзал встречать отца, приехавшего специально для этого разговора, Настя для себя решила, что это не ее война и пусть Якубовы сами между собой разбираются. Сколько на нее и с каким удовольствием Оксана орала. И вот появится она у нее в квартире по такому вопросу, что дальше будет. Вместо нормального разговора ей же легче будет снова орать начать. Когда мужчины пришли, она усадила их за праздничный стол, по случаю приезда тестя и любимого дедушки. «Знаете, что я подумала?» Осторожно подбирая слова, начала она, когда мужчины пригубили по первой стопке. «Может, мне не стоит ходить с вами? Оксана Евгеньевна отвлекаться на меня начнет, и у вас разговора не получится». Руслан переглянулся с отцом, и они оба, на удивление, спокойно отнеслись к ее предложению. У Насти камень с души свалился, что ей не надо в таком тяжелом разговоре со свекровью участвовать. Только-только разговаривать спокойно стали, случайно встретившись на улице. А ведь если не договорятся с ней мужчины сейчас, опять же уличные скандалы начнутся. С содроганием подумала она. Москва. Сославшись на дела в секретариате ПВС, Самедов отпросился с работы на полчаса пораньше и оказался в комитете по миру перед самым окончанием рабочего дня. «Добрый вечер», – деланно весело поздоровался он со студентами и прошел в кабинет Валиева. «Приветствую, Ильдар Ринатович. Был в секретариате, вот, решил к вам заглянуть по пути, узнать, не понадобится ли моя помощь в ближайшее время. Члены молодежной группы рассчитывают справиться своими силами», – Рашид Фархадович, извиняющимся тоном проговорил Валиев. «А для меня важно мнение моего коллектива. Вынужден отказаться от вашей помощи, но, в любом случае, огромное вам спасибо за поддержку и неравнодушие», — протянул он ему руку, намекая, что на этом все. Самедов еле сдержался, чтобы не нагрубить ему. Только многолетняя практика в лицемерии позволила ему улыбнуться и пожать протянутую руку. Выходя из комитета по миру, остальных он намеренно проигнорировал. Валиев открытым текстом дал ему понять, что эти недоделанные сотрудники ВС высказались против его участия в их команде. Посадив всю семью Таня в такси, попрощался с ними, а перед этим убедил, что Ираклию надо хоть ненадолго появляться в университете, несмотря на освобождение от занятий до Нового года, хотя бы текущие семинары не пропускать, потом меньше беготни будет. Ираклий обещал завтра появиться, пройтись по преподавателям, отметиться, что жив и почти здоров, и готов и дальше грызть гранит науки. Телефона у них на съемной квартире нет и не было никогда, записал себе его адрес, на всякий случай. Пока шел к метро, решил позвонить отцу, посоветоваться насчет Гали. Мнение домашних я уже выяснил, разве что я еще не знаю, что за гид насчет ее выхода на работу думает. Но, судя по тому, что они с Галией решили выйти из академа досрочно, то и с работой он, скорее всего, ее поддержит. «О, привет, пап», — обрадовался я, что он еще на работе. «Слушай, совет твой нужен. У тебя есть какие-то планы сегодня на вечер? Хочу пригласить вас в гости». «Случилось что?» — обеспокоенно спросил отец. «Да, Галя устала сидеть в декрете». «А, ну, про это я в курсе. Но она еще и на работу хочет выйти, не только продолжить учиться. И у меня большие сомнения, что она все это потянет». «Как?» – удивился отец. «Вот это новости. Вот поэтому и хотел вас с Кирой пригласить. Надо посоветоваться. Ты человек опытный, хотим послушать, что подскажешь. Жена твоя тоже очень разумные советы дает. Ну и тем более, что 100 лет уже не виделись, из-за этой вашей эпидемии скарлатины она хоть теперь-то закончилась. Вообще-то это ветрянка была, но да, теперь все в порядке. Мы приедем, сын», – тут же ответил он. «После 6. Спасибо, буду ждать». Дома сразу предупредил всех, что у нас сегодня вечером в гостях будет батя с семьей. Мама на мгновение растерялась, но быстро взяла себя в руки и занялась готовкой. Глава 21. Святославль. Выпив для храбрости, как пошутил Руслан, Загид с сыном отправились в свое родовое гнездо. Настя с тяжелым сердцем провожала их, даже не зная, чего им пожелать. Их удача будет означать, что свекровь окажется в однушке и, наверняка, затаит обиду на них на всех, но отыгрываться будет, естественно, только на Насте с дочкой. А в случае неудачи они с мужем так и останутся в этом маленьком старом доме без удобств. Явившись без предупреждения и открыв дверь своим ключом, Руслан и Загид, к своему огромному удивлению, застали Оксану на диване, обложенную церковными книгами. Причем было видно, что она их изучает. Одна открытая перед ней лежит, в другой открытка вложена вместо закладки. Рядом на столе их целая стопка. Мужчины потрясенно переглянулись, но ничего не сказали по этому поводу. Лицо Оксаны было равнодушным, но Загид видел, какие эмоции бурлят под маской внешнего спокойствия, и понимал, что их появлению она не рада. Ну что же, тем легче будет изложить свой вопрос. Загид спокойно и вежливо рассказал, что продается очень хороший дом с удобствами, с газовым отоплением и плитой, и хорошо бы Руслану с Настей его купить, но им не хватает половину суммы, и предложил, пока они будут продавать свой домик, поменять эту трешку на однушку с доплатой. «Ты переедешь в однокомнатную квартиру, а доплата пойдет Руслану на покупку дома». Оксана смотрела то на мужа, то на сына изучающе. Он заметил в ее взгляде любопытство и удивление и ждал ответа, теряясь в догадках, что же она скажет. Всего несколько месяцев прожили врозь, а уже как два совершенно незнакомых человека, подумал он. Совершенно непонятно, чего от нее ждать. «Вот, значит, твоя благодарность, твое уважение к матери», — уставилась Оксана на Руслана, не меняя позы и игнорируя мужа. «Решили засунуть меня в какую-то конуру?» Подальше, восклицательные и вопросительные знаки, с глаз долой. «Мам, ну, зачем ты так?» — возразил ей Руслан. «Мы же будем рядом. Я вижу, как вы рядом, только когда вам что-то нужно от меня». Руслан развернулся и выскочил из комнаты, тут же хлопнула входная дверь. «Что ж ты за мать-то такая?» — повысил от неожиданности голос Загид. «Как кукушонок всех птенцов из гнезда выдавила. Одна осталась. У тебя совесть есть? Вообще, не тебе меня совестить». Обратила, наконец, на него внимание она. «Чего тебе здесь надо? Ушел, так и проваливай. А мне ничего здесь как раз и не надо. Задела за живое ситуация Загита. Я не для себя прошу. Я за детей и внуков переживаю. Ты же сама всегда говорила, что мы для детей живем. И все, что ты делаешь, это ради детей. Ну так тогда 3 комнаты тебе одной зачем, когда дети втроем в одной живут? Это они в конуре, а не ты. Не тебе мне указывать». Окрысилась Оксана, и Загит рассвирепел. «Обложилась тут книгами, святоша. Какой смысл их читать, если ты, как собака на сене, ни себе, ни людям, никому рядом с тобой жизни нет? Хотел с тобой по-человечески, но не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому». Загид развернулся и ушел из квартиры, тоже хлопнув дверью, а пораженная Оксана зажала рот рукой. «Вот оно, Пашкино сатанинское влияние», — потрясенно думала она, уже немного подковавшись в постоянном чтении религиозной литературы. Раньше и речи не было о том, чтобы Загид на меня голос повышал, и квартиру у меня отнять, это, точно, не он сам придумал, ему бы в голову не пришло, это сатанинское искушение. К моменту, когда приехали отец с Кирой и детьми, стол был уже накрыт, вернулся с работы Ахмат и вышел вместе со мной встречать гостей. Ирина Леонидовна уже ушла домой, Галя немного замешкалась в спальне с детьми, а мама изображала бурную деятельность на кухне, поздоровавшись с гостями издалека. «Это кто у нас тут такой?» – переключился Ахмат на детей, поздоровавшись с родителями. Думал, мальчишки испугаются чужого дядьку, но они смело протягивали ему руки, здороваясь, видимо, подражали отцу. Ахмат был невероятно доволен и взял их на себя, помогая им раздеться и разуться, пока я помогал Кире. Тут и мама подошла и поулыбалась всем застенчиво. Вышла Галя, сначала вынесла Андрюшу и вручила мне, а потом вышла с Русиком. Моим мальчишкам пошел уже четвертый месяц, они уже своих всех хорошо узнавали и сразу определили чужого в лице бати, удивленно уставились на него оба и надули губки, готовые в любой момент разораться. Интересно, что Киру, как опасность, они не идентифицировали. Она посмеялась над отцом по этому поводу, обстановка разрядилась, и мы все отправились на экскурсию по квартире. Они же не были еще у нас после ремонта. Впечатление мы своей квартирой произвели знатное. Кира была в состоянии полушока. Отец поспешил объяснить ей, что у меня в гараже есть и его часть такой плитки. Особенно жену отца вдохновил фартук на кухне. Кира сразу начала планировать ремонт на следующее лето. Пришлось их немного расстроить тем, что белой и красной плитки больше нет, но я над этим работаю. Идея арок в длинном коридоре отцу очень понравилась, как и, разумеется, шкафы купе. Они оба, и отец, и Кира долго играли с дверцами, пытаясь понять, как все это повторить. А когда я сказал, что тесть планирует заняться установкой таких шкафов, пришли в неописуемый восторг и я пригласил их за стол. Галя передала Русика Ахмаду и суетилась на кухне вместе с мамой. Знакомые предложили место неплохое, перешел я к сути нашего собрания. В союзе советских обществ дружбы с зарубежными странами. А во, переглянулся отец с Кирой. Это не неплохое место, а это очень хорошее место. И кем? Секретарем, ответил я. У меня есть сомнения на этот счет. Это на Галию сейчас столько свалится. Работа, учеба, надо еще будет английский подтянуть, или на курсы походить, или с репетитором позаниматься. Это и в обычных-то условиях тяжело. А у нас дети. Придется, наверное, на вечернее ее переводить, посмотрела на мужа Кира. За учебу вообще, не беспокойтесь, улыбнулся отец. Раз такое дело, учебу беру на себя, пробегусь раз в полгода с зачеткой по друзьям и знакомым, не проблема. А насчет работы, даже и не думайте отказываться. Это очень престижное место, у нас у одного профессора жена там работает, как сыр в масле катается. Сами знаете, какой высокий престиж и доходы у советского профессора, но и он за ней угнаться не может. Конечно, у нее там положение, она уже далеко и не секретарь, но тем лучше, под опеку нашу Галию возьмет, а должности связи со временем приложатся, тоже будет всем обеспечено. Там, главное, зацепиться и своей стать. Проша и Вася устали сидеть и стали носиться по квартире. Ахмат ушел присмотреть за ними, а дети, понял я, что ни отец, ни Кира, никаких подводных камней не видит. Ну, а что дети? Спросила мама. Няня у нас есть. Загид на подхвате. А когда у него дежурство? Спросил я. Ирине Леонидовне тяжело будет одной с двумя малышами. Ну, может, я что-то с работой придумаю, ответила мама. Выйду, познакомлюсь со всеми, осмотрюсь там, может, на сокращенную неделю перейду. Или с начальником договориться, чтобы отпускал тебя в те дни, когда Загид дежурит, задумчиво проговорил я. Если какой кипиш или проверка, ты же тут же прибежишь на работу. Если люди там хорошие, то всегда смогу договориться. Махнула рукой мать. А куда, если не секрет, ты устроилась? Поинтересовался у нее отец. В ней силикатов, тут рядом, в соседнем дворе, можно сказать, ответила она. Договоритесь, уверенно махнул он рукой. Это не поликлиника, где прием врача по часам, и не школа с уроками по расписанию. А кормление? Поднял не менее важный вопрос я. Мы уже начали малышам морковный сок давать, ответила мама. Скоро яичко попробуем. Кашку манную жидкую на детской смеси они с двух месяцев уже сосут. Посмотри, какие мы богатыри, разве на одном молоке такими можно вырасти? Потрепала она Андрюшку за пухленькую щечку. Не бойся, папаня, голодными дети не останутся. Ну и сцеживаться можно первое время. Спасибо, радостно поблагодарила всех довольная жена. Понял, что коллективное решение принято, все опасения мы обсудили, наша огромная семья готова нас поддерживать, как и любая здоровая советская семья. Значит, так тому и быть, не буду лезть со своими стереотипами из 21 века. Я знаю, что если скажу «нет», жена меня послушает, но делать этого не буду. Важно, что сама Галия в бой рвется, и останавливать ее опасно. Сделаю это, и будет она всю жизнь считать, что я наступил на горло ее мечте. Сам реализовался, а ей препятствую. Такие вещи способны подточить исподволи самый крепкий брак. Пошел сразу звонить Сатчану, держать до бесконечности это место он не обещал. «Привет», — спросил я тезку. «Место на Арбатской еще свободно?» «Да, держу, как и договорились», — подтвердил он. «И что мама?» «Согласилась. Галия хочет на это место». «Что? Вот так? Подожди, а институт?» «Батя мой учебу берет на себя. Он же доцент в Горном, где Галия учится. Будет переводить ее на вечернее и помогать всячески». «Понятно. А дети?» «Мама моя и тесть взялись помогать, да еще и няня же есть». «А, ну тогда все нормально. Правильное решение приняли. Место-то очень перспективное. А зная Галию, ее хватку, уверен, что она там себя быстро хорошо зарекомендует. Она позвонит тебе, узнает, что там да как». «Конечно», — ответил он, — «мы попрощались, и я вернулся за стол. Ахмат привел детей на кухню, их покормили и батя с Кирой засобирались домой, завтра у всех рабочий день. Проводили их всех очень тепло. Мама с Кирой даже обнялись символически на прощание. Ну и слава богу. Пока появилось время, сел дописывать записки для Межуева, но не успел проработать и получаса, как зазвонил телефон. Наши парни потеряли Ираклия, вернулись кто с работы, кто со стройотряда, а его нет. Спокойно, братцы, он у родителей на съемной хате. Завтра будет в университете, успокоил я Булатова. Единственное что, ходит он очень паршиво, надо его подстраховать. Возьмите над ним шефство, в особенности на наших крутых лестницах. Не стесняйтесь плечо подставить, под локоть поддержать. Даже так, удивился Булатов. Подстрахуем, конечно. Святославль. Загид пришел к Руслану и Насте, практически, следом за ним. Она сидела притихшая и вопросительно поглядывала то на мужа, то на свекра. Мужчины молча вернулись за стол и, выпив по чуть-чуть, стали обсуждать продажу Настиного дома и у кого можно занять денег. Настя тяжело вздохнула, поняв, что свекровь на размен не согласилась. Маришка забралась на колени к дедушке и Загид с удовольствием играл с ней в по кочкам, по ровненькой дорожке. Потом Настя повела малышку спать и услышала, как Загид сказал сыну: «Ну, в общем, так, будем искать адвоката, как Павел предлагал, а ты завтра же займись пропиской дочери к себе. Не хочет мать по-хорошему, значит, будет со скандалом и через суд. Ох, боже мой, крику на весь Святославль будет», с тоской в голосе ответил Руслан. «Да пусть кричит», равнодушно ответил Загид. «Может, ей хоть люди объяснят, что так нельзя со своими собственными детьми поступать. Сама к себе хорошие отношения людское порушит. Кто же в нашем городе одобрит такое барское поведение? Одной в трех комнатах сидеть и детям не помочь». В среду с утра Ираклий в университете не появился. Когда он и ко второй паре не приехал, стало ясно, что что-то случилось. За обедом мы посовещались и решили, что мне надо съездить, узнать, что там происходит. Ну а кому еще? Только у меня свободное посещение. Несвежский переулок, дом 6, оказался совсем недалеко от МГУ, 3 остановки на метро и там пешком минут 10. По московским меркам очень близко. Думаю, наши из столовой еще не ушли, как я уже звонил в квартиру на 4-м этаже. Дверь мне открыла Тамара Тенгизовна. По ее озабоченному виду сразу понял, что что-то случилось. «Ираклий дома?» – обеспокоенно спросил я, поздоровавшись. «Дома, Паша. Хорошо, что ты пришел», – начала всхлипывать она. Отец ночью улетел, ему на работу. А Ираклий как лег, к стене отвернулся, так и лежит. «Ну, ё-моё», – начал разуваться. «А в университет что он не пошел?» «Не могу», – говорит, – шепнула мне Тамара Тенгизовна, услышав, как кровать в комнате заскрипела. «Привет», – прошел я в комнату и увидел Ираклия. Он уже понял, что ему придется разговаривать со мной и сел в кровати. «Привет», – буркнул он. «И что происходит? Чего ты не приехал сегодня в университет?» «Сил нет, не хочу и не могу», не поднимая на меня взгляда, ответил он и опять лег. «Правда, к стене отворачиваться не стал, уже неплохо. Взял стул и сел с ним рядом. «Ну, так дело не пойдет, Ираклий, рано ты ручки сложил. В жизни еще столько будет потерь, проблем, несчастий, без этого не прожить. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому надо через «не хочу» вставать и идти вперед. Чего ты раскис?» Пытался я заставить его говорить. Слышал где-то, что иногда человеку достаточно выговориться. Что такое? На ноги встанешь, учебу продолжишь, все же хорошо. Мне так не по себе от того, что парни погибли. Первый раз взглянул он на меня. Такие молодые, вся жизнь впереди. Это, конечно, тяжело, особенно для их родителей. Но погибли они по своей собственной воле. Уверен, что не первый раз они с пьяным водителем за рулем катались. Вряд ли это было случайностью, скорее, какая-то глупая традиция, принятая в их тесной компании, в которую ты случайно попал. А представь, что ты тоже мог бы погибнуть из-за них. Ты лучше вспомни, как ты из-за них пострадал. Больше месяца в гипсе, учишься ходить заново, с должности комсорга вылетел. И еще неизвестно, какие будут отдаленные последствия у этой травмы. Вот в чем ты виноват, за что тебе переживать. Не надо было идти в ресторан. Опять уставился в потолок Ираклий. А ты мог тогда отказаться? Да не мог, дядька бы обиделся. А сейчас, да пошел он. Вот видишь, у всего есть свои плюсы и минусы, сказал, слегка улыбнувшись, я. Он вопросительно посмотрел на меня, мол, ты серьезно? Ну, сам посуди, добавил я. Теперь у тебя есть полное моральное право посылать дядю с его советами далеко и надолго. Он себя проявил, теперь ты знаешь, что он гнилой человек, даром, что родственник. Можешь теперь с чистой совестью жить своим умом. Ираклий закинул руки за голову, о чем-то думая. Так что, дружище, хорош жалеть о том, что уже не исправишь. Твоей вины во всем этом нет. Займись здоровьем. Что там тебе доктор говорил? ЛФК, массажи и университет. Угу, университет. Я еле хожу. А так и будет, если будешь только лежать и думать. Ах, если бы, да кабы. Марисьева, помнишь, у него сломаны ноги были, обморожены, гангрена начиналась, а человек полз по зимнему лесу, и для него не стоял вопрос жить или не жить, только жить и врага бить, с ногами или без, это уже второй вопрос. Конечно, авария страшная была, ты ее никогда не забудешь, но ты остался жив, сам двигаешься, мозги в порядке, тебе судьба дала еще один шанс, нельзя им пренебрегать, надо жить дальше, Ираклий. И если хочешь, давай съездим с тобой на кладбище, парней помянем. Хочу, вдруг согласился он и перевел взгляд на меня. Значит, съездим, пообещал я, в выходные. А завтра, давай, в университет приходи. Соберись, ты мужчина. Я поднялся и пошел к выходу. Ираклий поднялся за мной и медленно пошел меня провожать. Уже прогресс. Кстати, тут до университета рукой подать, вспомнил я, обуваясь. Леха Сандалов женился. Квартиру сейчас ищет. А вы же здесь только до конца декабря? Ну, да, подтвердила вышедшая провожать меня Тамара Тенгизовна. А как бы с хозяевами квартиры связаться? Выпрямился я. Может, телефончик дадите? Сколько вы, кстати, за нее заплатили? 70 рублей за месяц, ответила она, и я присвистнул. Тут же метро рядом, поспешно объяснила она. Ну, предложить, все равно, ребятам надо, решил я, вдруг они заинтересуются, несмотря на цену. Она нашла у себя номер хозяина, и я дописал его себе рядом с адресом квартиры. Отлично, улыбнулся я и попрощался с ними. Потом поехал в Верховный Совет, сдал записки для Межуева помощницы Пархоменко, а копии оставил Воронцову. Время было 5:00, на тренировку рано, а домой ехать нет смысла. Приеду и сразу уезжать. Решил зайти в буфет за пирожками и спуститься в комитет по миру, время скоротать. Сегодня, как раз, была смена Сандалова и Булатова. Сразу дал телефон хозяина квартиры Лехе, и подробно рассказал про нее. Все услышанное Лехе понравилось. Ну, 70. Да, много. Но ведь и правда, около метро, и близко к МГУ. А деньги я заработаю, это того стоит. Я довольно посмотрел на него. Таким Леха мне нравился, решительно настроен, без колебаний принимает разумное решение, с подработкой на стройке для него, действительно, квартира вполне подъемная по цене, он сразу и сел звонить хозяину, но никто не поднял трубку, если это домашний номер, человек может быть еще на работе, предположил я, из дома еще набери, рассказал, что был у Ираклия, У него справка до конца декабря. Нам не справка, нам бюллетень нужен, сказал Марк. Предупреди его, чтобы проблем не было. Точно, хлопнул я себя по лбу. Я же знаю это все. Завтра не забыть ему про бюллетень сказать, посмотрел я на парней. Терпите, недолго вам осталось вдвоем работать. Святославль, дом Зауровых. Платах. Ты здесь? Вернулся домой Мирон. Тут я, отозвался тот. Ключи от газона нашел у Лобанова? Нашел. Вышел младший брат и показал глазами на стол, где они лежали. Что? Вырин согласился помочь. Куда он денется? Должник же наш за тот случай. Пришлось денег, правда, дать. Сколько? 20 рублей. Как раз он проиграл кому-то. Блин. Еще и на деньги попали, недовольно заметил Платон. Я хотел ему коробку Пургена купить, а он сказал, что у него где-то есть. На завтра договорились, сколько таблеток кинет. Сказал, чтобы точно сработало, двойную дозу использовал, 4 штуки. И в компот или кисель лучше всего, чтобы по цвету заметно не было. Выхлебает его столько, и шофера у директора точно не будет. Ну, завтра, так завтра. Глава 22, Москва. Советский комитет по защите мира. О, кстати, Марк Анатольевич, а как на новогодние праздники работаем? Вспомнил я, как вся страна, улыбнулся он. 3 дня гуляем. Здорово, озадаченно проговорил я. Интересно, а мне когда приносить в следующий раз свои записки для Межуева? Решив подняться в секретариат, на всякий случай, попрощался со всеми и вернулся в приемную Пархоменко. Изучив календарь на январь, решили совместно с Валерией Николаевной, что праздники графика не сбивают, и 3 января у меня срок сдачи очередной порции записок. На том мы с ней и распрощались, и я поехал на тренировку к Марату. Москва, Малая Семеновская улица. Самедов приехал к Регине после работы. Еще вчера хотел заехать, но еще больше он хотел напиться и забыться. А это лучше делать дома. Прошлый раз, когда семья начала его в итоге по моргам искать, ему не понравился. Представляешь, начал жаловался он ей. Валиев заявил, что ему важно мнение его коллектива, а коллектив, видите ли, против того, чтобы я с ними работал. Чертовы студенты, что я им такого сделал, а кто именно против? Поинтересовалась Регина. Откуда же я знаю? Раздраженно ответил Самедов. Их там всего 6, 5 из группы Ивлева, а 6 не знаю, откуда, но думаю, тоже не случайный человек. Это все его друзья, заметила она. Сандалов, Макаров и Ивлев в комсомольском прожекторе работали же у тебя, мне Светка Костенко рассказывала в начале года. Насколько я знаю, у тебя же не было ни с кем из них ссор, ссор не было, но я Ивлеву предлагал обмен полезными знакомствами и связями, пока еще из МГУ не ушел, а он вежливо послал меня. А может, эта Светка Костенко их против тебя настраивает? Я сомневаюсь, что она легко успокоится, та еще стерва, предположила Регина. И как нам об этом узнать? Ни она, ни парни эти нам про это просто так не расскажут. Я могу попытаться потихоньку расспросить в университете. Жаль, что общих друзей мало. На тренировке Сатчан доложил, что Галя ему на службу еще с утра отзвонилась, они переговорили. Он был очень доволен и рад за нее. Слушай, я тут подумал, там же по идее знание языков будет необходимо, хотя бы английского, немного поздно спохватившись, решил уточнить я. А ты думаешь, там вот прямо все профессионально знают язык? Для этого в штате есть переводчики. А на уровень простого общения, добрый день, как поживаете? Как вам понравилось в Москве? За 3 месяца можно выйти. Лучше, конечно, договориться с кем-то заниматься прямо на работе, в рабочее время. Дороже, но зато время на это тратиться не будет. На курсы-то пока доедешь. Надо будет подсказать ей, задумчиво проговорил я. Я уже все подсказал, улыбнулся он. А что решили с Ганиным? Мещеряков за ним присмотрит. И тебе передавали старшие товарищи благодарность за бдительность. Ну и отлично, сказал я, а сам подумал, что дальше, чтобы там Ганин не учудил, это уже будет не моя вина. А я чувствую, что он может. Вернувшись домой после тренировки, застал у нас на кухне совет Филих. Алираевы, Загит и Галия, уложив детей спать, совещались по поводу выхода Галии на работу. Она взахлеб рассказывала, как там интересно, наслушавшись Сатчана. «Сейчас меня берут в отдел по книгообмену», рассказывала Галия. «А там еще куча всяких отделов, но самый интересный туристический. Вот если бы туда попасть. Но там надо будет английский хорошо знать. Я планирую, что за пару лет выучу», сияя, заявила она. Там надо будет выставки разные организовывать, наши периодические издания за границу отсылать, поддерживать связь с нашими отделениями за рубежом. Так интересно. От возбуждения у нее аж голос сорвался. Как я и предполагал, Загид поддержал желание дочери выйти на работу, тем более, она так воодушевлена, так рада и счастлива. А насчет детей у него, вообще, не было никаких сомнений. Нет смысла переживать, махнул он рукой. Мои все с 3 месяцев в яслях. Правда, жена там же работала, прибегала к ним постоянно. Решил уточнить о новостях по Оксане и спросил, как прошло все в Святославле. А никак, равнодушно ответил Загид. Плевать она хотела на интересы детей и внуков, это только красивые слова раньше были. Надо адвоката искать, судиться будем. О, как удивленно посмотрел я на него. А что ж вы молчите, это все не к спеху. Дети Настин дом прямо сейчас будут продавать, и будем деньги в долг искать, чтобы не задерживать Ахмада. А с квартирой решим когда, с этих денег и долг вернем. Все понял, кивнул я, озабоченно глядя на него. У него подрагивала скула, все его равнодушие напускное. Сатчан с маклером познакомил, он Лехе Сандалову сейчас квартиру ищет. Хотите, спрошу у него насчет юриста? Спроси, охотно согласился тесть. Завтра тогда позвоню, пообещал я. Сейчас уже поздно. В четверг к первой паре приехал Ираклий. Группа встретила его ликующими возгласами, как полководца-победителя, вернувшегося из трудного и опасного похода. Он с трудом дошел до аудитории и обессиленно плюхнулся на свое место. Сокурсники все тут же окружили его, засыпали радостными возгласами. Он откровенно был поражен такому теплому приему, и даже расчувствовался. А когда явился Сироткин, то, увидев его, он радостно воскликнул на всю группу. «О, Таня, с возвращением! А мы на кафедре только вспоминали тебя. Вовремя вышел, успеешь еще все хвосты до сессии закрыть». «Да я еще не вышел», — смущенно ответил Ираклий. «Мне еще на физиотерапию ходить и ходить. Справку до Нового года дали». «Ничего», — улыбнулся Юрий Иванович. «До свадьбы все заживет». Начались занятия. Ираклий отсидел 2 пары. В перерыве ходили с ним к Эмме Эдуардовне и в деканате отметились. Напомнил ему про бюллетень для работы. Он с нами пообедал и поехал на такси с больничным разбираться. А я пошел звонить маклеру из автомата. Спросил, нет ли у него знакомого специалиста по разделу лицевых счетов и принудительному размену, и обрисовал нашу ситуацию. Не знаю, какие цены на Брянщине, озадаченно ответил он. А в Москве вам это в копеечку бы встало. Дам вам телефон коллеги в Брянске. Может, он подскажет вам такого специалиста. Сами с ним все обсудите. Спасибо огромное, Роман Демидович. Он продиктовал мне контакты маклера из Брянска, и мы попрощались. Только во время разговора с ним вспомнил, что Леха должен был хозяину квартиры звонить и все ждал, скажет ли маклер, что Леха от его услуг отказался. Но тот ничего на этот счет не сказал. Так, похоже, что с той квартирой что-то пошло не так, поэтому, придя на 3-ю пару, поинтересовался у Лехи, дозвонился ли он насчет квартиры вчера. Дозвонился. Хотел сбить хоть 5 рублей, но он уперся, обиженно сообщил Леха. А что тебе так не понравилось? Сам же говорил, что цена нормальная, удивился я. Он разговаривал с тобой грубо? Да нет, а что тогда? Ну, я же всего 5 рублей попросил скинуть. А он тут начал сразу фыркать, мол, лучше найдет нормальных жильцов. Нормальных жильцов? Поразился я. Это каких? Не знаю, недовольно поморщился Леха. Так, задумался я. Ну, подожди, матушка Ираклия не говорила ни о чем подобном. Значит, с ними хозяин нормально разговаривал. Чего он, вдруг, так с тобой пренебрежительно? Понятия не имею. А он интересовался, кто вы, что вы. Ну, конечно, я объяснил ему, что мы студенты, тут же простодушно доложил мне Леха на голубом глазу. Ну, все понятно, махнул я рукой. Он и так испугался, что вы бедные студенты и у вас денег нет, начнете оплату задерживать. А тут ты еще 5 рублей выпрашивать стал. Лех, ну, кто ж так делает? Надо было по-другому представляться. Я работник административного учреждения, жена еще учится. Но это же неправда. Потрясенно взглянул на меня друг. В каком месте, Лех, что ты работник Верховного Совета? У тебя даже корочки есть. Ну, это же не основное. Основное, это студент дневного отделения. Леха, Леха, поверь, никому нет дела до того, когда ты учишься, а когда работаешь. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. А вот переговоры по съему квартиры могут пройти совсем иначе. Что же теперь делать? Если тебе нужна эта квартира, звоните еще раз. Только пусть уже Света звонит, будто это другие люди. И пусть говорит, что муж работает, а она, вот, квартиру ищет в свободное от учебы время. И не торгуйтесь вы за эти 5 рублей, что они для вас принципиально решают. Москва. Президиум Верховного Совета СССР. Знал бы, что Добрынину приспичит меня сегодня отправить в секретариат, не отпрашивался бы у него во вторник, раздраженно думал Самидов, выполнив поручение начальника и уже направляясь к выходу. О, Рашид Фархадович, добрый день. Наткнулся он в коридоре на Пархоменко. Слышал. Представляю, как вам обидно. С откровенно фальшивым сочувствием заглянул он Самидову в глаза. Говорят, Ивлев целую толпу студентов к зампреду водил, и вот, после этого такое решение не в вашу пользу. Ничего, деланно равнодушно ответил Самидов. Баба с возу, кобыле легче. Вот пусть теперь Валиев и отдувается. Справедливо сказано, ответил Пархоменко, еще раз фальшиво улыбнулся, довольно поблескивая глазами, и пошел дальше по своим делам. А Самидов встал у окна в коридоре, вроде как ждет кого-то. Надо было собраться с мыслями, а то у него даже нижняя челюсть дрожала, так он расстроился. Не хотелось бы в таком виде попасться кому-нибудь на глаза. Он долго не мог успокоиться. Наконец, он взял себя в руки и направился к выходу. Не глядя по сторонам, вышел на улицу и подставил лицо холодному ветру. Он, прямо, чувствовал, как пылает все лицо от ярости и обиды. Ивлев, а вовсе не Костенко, как Регина вообразила. Ну хоть теперь ясно, с кем надо счеты сводить. После пар поехал на лекцию от общества знания. Сегодня Ионов отправил меня в Сокольники на вагоноремонтный завод. Нашел быстро, сварс в районе все знали и быстро показали. Тема лекции – научно-технический прогресс в машиностроении. Сварс выпускает трамвайные вагоны и троллейбусы, а также занимается ремонтом автобусов, о чем мне поведал местный парторг Леон Гордеевич. Ему было уже лет под 60, и он с гордостью мне все рассказывал и показывал, пока мы шли по территории завода. Сварс не ЗИЛ, конечно, но предприятие крупное. Выступать мне предстояло только в одном подразделении, место мне подготовили прямо в цеху. Народ вокруг стоял, прямо в рабочей одежде. Ощутимо пахло маслом. Решил сильно лекцию не растягивать, раз они так решили. Мне вручили микрофон. Справа и слева стояли большие колонки. Начал я свою лекцию с того, что машиностроение объединяет в себе научные и технические достижения практически всех отраслей науки и техники. Машиностроительный комплекс требует от металлообработки высокого уровня, от инженерно-технических кадров высокой квалификации. В целом уровень машиностроения характеризует уровень экономики. Поговорил о проблемах машиностроения, о станкостроении. В методичке еще про задачи текущей пятилетки было, упомянул вскользь и сразу перешел к перспективам развития общественного транспорта. Рассказал об альтернативе троллейбусам и автобусам, даже не стал придумывать новое название этим машинам, так и называл их электробусы. Рассказал про зарядные станции будущего на конечных остановках. Про бесшумные трамваи будущего за счет использования другой системы рельсов. Описал, насколько иначе могут выглядеть трамваи, троллейбусы и автобусы в будущем, как важно бороться с лобовым сопротивлением, сколько за счет этого можно денег сэкономить. Людям понравилось, они оживились, когда речь зашла об этих вопросах. Меня засыпали вопросами технического характера, на что мог, на то отвечал, надеюсь, подсказал местным специалистам какие-то идеи. Начальник цеха, где прошла лекция, пригласил нас с парторгом к себе в кабинет. К нам присоединились его заместители и начальник гражданской обороны цеха. Мужчины все были уже не молодые, консервативных взглядов, за столом, уставленным простыми, но щедрыми закусками, принялись разливать по стаканам беленькую. «Вот, объясните вы мне, товарищ лектор», – спросил после первого же тоста за мир и дружбу начальник цеха. О каком качестве продукции можно говорить, если мы заказываем один металл, а приходит другой, а откажешься от партии, так план сорвешь, за это по головке не погладит. Это, к сожалению, проблема многих, ответил я, но разница рознь. Если не происходит ухудшения характеристик конечной продукции, то и черт бы с ним. А если, извините, замена материала на безопасность влияет, то какой, к черту, план? Мужики переглянулись между собой. «А если вместо простого материала приходит дорогущий?» – спросил его заместитель. «Это надо смотреть, что в документах указано», – озадаченно поглядывал я на них. «Чего они, вдруг, ко мне с такими вопросами. Если там дорога и металл, но вам подходит по своим свойствам, ну, можно использовать, но посоветоваться с бухгалтерией, а то вдруг в убыток из-за этого сработаете. Дороже продать ведь готовую продукцию не получится, отпускная цена государством назначается. Хотя, кого у нас когда убытки останавливали? Короче, если это не вы накосячили, случайно заказав не то, что надо, то идите к начальству, пусть решает. Вот, а вы, молодежь, ничего не понимают, заявил вдруг парторг. Смотрите, как рассуждает. Ну, мне пора, улыбнулся я. С наступающим вас. Не знаю, что у них за спор был, но, надеюсь, я им помог. Парторг проводил меня через свой кабинет, вручил сверток чего-то. Пока ехал в метро, все принюхивался, показалось, что чем-то копченым пахло. И не мне одному, половина вагона точно так же думала, все оглядывалось, да принюхивалось. Когда дома развернули, в свертке оказались два копченых осетра. Семья оценила. «А где ты взял тот чай со слоном?» – спросила Галия. «Что-то так разошелся быстро». «Ну, там, где взял, там больше нет», – улыбнулся я. «Как он вам? Понравился, вообще?» «Да, хороший чай», – кивнула мама. «Свежий, наверное». «Угу, свежий». Едва сдержался я, чтобы не рассмеяться. «Для Кремля все свежее делают, это точно». «Святославль, кабинет директора механического завода». «Александр Викторович, вошел». Постучавшись к начальнику, Герман Липкинд, хреново мне совсем, не смогу я сегодня вас вести. Что случилось? Не знаю, отравился чем-то. Я побуду пока здесь, но как шофер не гожусь. Ну, иди, только ключи от машины оставь, разрешил Шанцев, и водитель, бросив ему на стол связку, моментально скрылся за дверью. Убежал быстрее, чем здоровый обычно ходил. Что это с ним? С подозрением подумал директор. Как домой ехать? Так он отпрашивается, и шустро так бегает, для больного-то, и до конца рабочего дня всего 40 минут. Что происходит? После ареста Шанцев поймал как-то себя на том, что перестал доверять людям. И неважно, что они работают вместе уже много лет, он никак не мог забыть, что никто не встал на его сторону и, даже, не попытался защитить, помимо Ахмада. На войне было не так, там за друг друга стояли насмерть, он никого больше не упрекал. Но забыть об этом не мог. Вот и теперь странное поведение водителя породило в душе Александра Викторовича целую волну подозрений. Закончив с делами, он вышел на улицу, положил свой портфель на переднее пассажирское сиденье, перегнал свою служебную «Волгу» немного вперед, вышел и посмотрел, не осталось ли каких подтеков на прежнем месте стоянки. Если бы кто-то повредил тормозную систему, осталось бы красное пятно от тормозной жидкости. Но на укатанном снегу было чисто, и Шанцев вернулся за руль. Он умел водить машину и права имел, но должности личный водитель разбаловали его, сам он сидел за рулем очень давно и испытывал сейчас легкое замешательство. Однако пешком идти один не рискнул. Медленно и осторожно он выкатился за территорию завода и направил машину по Школьной улице. «Не понял, это ж Волга Шанцева», — воскликнул старший из братьев Зауровых. «Точно она», — обескураженно подтвердил младший Зауров. «Вырин, сука, да подожди», — остановил его Мирон. «Едет еле-еле, это не шофер за рулем, не подвел нас Вырин. А кто? Шанцев сам, и что делать будем? Езжай за ним», — решил Мирон. «Что ты задумал? Сделаем, как и собирались, он же выйдет из машины когда-нибудь».